Предложение казалось приемлемым, и на следующий день я поехал с Лопсыном в город. Нужно заметить, что я во всех путешествиях носил монгольскую одежду и только сапоги русские. Лицо мое мало отличается от монгольского типа, и я говорил по-монгольски свободно, то меня всегда принимали за природного монгола. Поэтому в воротах города, где останавливают приезжих и берут пошлину, нас пропустили, убедившись только, что мы ничего не везем, очевидно, приняли за местных монголов. Указанную мне лавку мы нашли и сговорились с купцом. Купили свежего мяса, китайских булок, печенья, винограда, яблок и слив, и к обеду вернулись. Тюки с товарами занимали отдельную фанзу. Они были у меня так подобраны, что в каждом тюке были все сорта мануфактуры: ситец, сатин, меткаль, фланель, сукна разных сортов по 1-2 штуки, чтобы не нужно было распаковывать сразу все тюки. Поэтому мы перенесли в фанзу, где жили сами, только 2 тюка, то есть 1 верблюжий вьюг, и развернули их. После обеда приехал купец, отобрал все, что ему нужно, сторговался за чаепитием и угощением и поехал в город за деньгами, обещая вернуться вечером с несколькими ишаками. Но часа через 2 к нам в фанзу вбежал перепуганный хозяин. Сюда едет сам Амбань. Он, видно, как-то узнал про приезд русских купцов с товаром и хочет посмотреть его. «Ты не говори про товар в другой фанзе», — попросил я. Наши верблюды, к счастью, паслись в степи под надзором мальчиков. По числу их Амбань мог бы заключить о крупной партии, потребовать показать весь товар, и сколько бы он ни захотел взять себе по дешевке или бесплатно, я бы ничего не мог сделать. В ворота постоялого двора въехали 2 верховых солдата, за ними парадные носилки в виде будки на длинных палках, которую несли 4 человека и еще 2 верховых, вслед за которыми нахлынуло все население поселка. Из будки вылез дородный китаец в парадном халате с вышитым тигром, в черной шляпе с синим шариком, соответствовавшим его рангу начальника уездного города. Хозяин встретил его глубокими поклонами. Мы стояли у дверей фанзы и также поклонились. Амбань вошел в фанзу, где было приготовлено кресло, в которое он и уселся. Его сопровождал один из всадников, являвшийся секретарем. Он принес сверток бумаги, кисть и бутылочку с тушью. Начался допрос. «Кто вы такие и зачем приехали сюда?» Я подал наши китайские паспорта и заявил. «Мы торговали в Урумчи и Гучене и продали там почти весь товар. Остатки привезли сюда, чтобы сбыть и ехать по монгольским кочевьям закупать сырье. На чем вы приехали? Где ваши животные?» «Мы привезли товар на китайской телеге из Гучена, а наши 2 лошади здесь на дворе». «Это правда?» — обратился Амбань к хозяину. «Совершенная правда, большой господин. Они приехали вчера вечером, а телега сегодня утром уехала назад». «Почему вы не приехали в город, а расположились с товаром в поселке? Кто купит здесь дорогой русский товар? 10-20 локтей купят, а в городе вы можете продать все. Ну-ка, покажите, что у вас есть». Мы начали подносить Амбаню по 1 штуке всех сортов тканей. Он щупал и осматривал каждую, спрашивая, сколько аршин в штуке и какая цена. Находил, что мы слишком дорого хотим, что товар неважный. «Так и быть, я помогу вам расторговаться здесь», — заявил Амбань. «Отложите мне по 2 штуки каждого сорта. За привоз товара в город нужно уплатить 10% его стоимости, и еще 10% вы должны уступить мне. Подсчитай, сколько следует уплатить со скидкой 20%, сказал он секретарю. Последний начал записывать. Я приносил по 2 штуки каждого сорта и говорил, сколько в каждый аршин и какая цена. Он выбрал 12 сортов тканей, что составило 24 штуки. Половину вьюка верблюда, причем более дешевые сорта браковал. Со скидкой в 20% секретарь насчитал 400 китайских лан, то есть унций серебра, или на наши деньги 800 рублей с небольшим. «Деньги я пришлю вам завтра утром, а товар возьму с собой». Амбань поднялся с кресла и величественно вышел из фанзы. Солдаты быстро составили 3 легких вьюка, по 2 мешка с товаром в каждом, и перекинули их через седла. Амбань, стоя возле носилок, проследил за этим, разговаривая с хозяином, затем уселся в будку, и процессия в прежнем порядке выехала со двора. Лопсин вполголоса выражал свое возмущение произволом Амбаня, а я утешал его тем, что мы еще дешево отделались. «А если этот плут не пришлет деньги?» «Я думаю, что пришлет. Побоится обидеть русских купцов, которые через консула могут пожаловаться генерал-губернатору в Урумчи». Под вечер приехал с 4 ишаками китаец, с которым мы сторговались. Он уже узнал о посещении Амбаня и, думается мне, сам сообщил ему по секрету о приезде русских купцов с товарами, чтобы быть у него на хорошем счету. Часть отобранного им ранее товара была забрана Амбанем. Но он согласился купить все, что осталось, с небольшой скидкой. Подсчитали и получили от него серебром еще 400 лан. Он уехал, сообщил мне на ухо, что когда стемнеет, провезет товар в город, дав взятку караульным в воротах, которая, конечно, меньше пошлины, взимаемой днем, когда у ворот дежурит чиновник. Мы поужинали пельменями с подливкой китайского черного острого соуса, изготовляемого из соевых бобов. Утром Амбань прислал секретарем деньги, но не серебро, а бумажки. В то время в Китае государственных бумажных денег не было, но во многих городах торговые фирмы и банки выпускали бумажные деньги, которые были в ходу только в данном городе и окрестностях. Среди них попадались фальшивые. Я отнесся спокойно к этому поступку вымогателя, так как был уверен, что он не пришлет ничего. Бумажные деньги нужно было израсходовать в городе. У нас освободился один верблюд, и я решил закупить зерно для лошадей и верблюдов, имея в виду плохой подножный корм в пустыне Гоби, которую нам предстояло пересечь. Не мешало купить сухих фруктов, китайского сахара и зеленого чая для себя. В расчете на лавке Баркуля мы везли мало этого из Чугучака.